Глава 25. Борьба за секунды. И праздновать снова нет времени. На севере нас ждет змей. Убедился, что все принимавшие участие в сражении друзья живы и в путь. Сначала короткий перелет через корни. Несколько нежных слов Фае и Лиме, отчет перед штабом сил света, военный совет и, не дожидаясь заката, мчим дальше. Ночевка уже через древо от Хо, и с утра снова вылет. Чтобы не терять время, отправляем Чечу за информацией. Вася уже был во дворце на соцветии того древа, откуда мы забрали парней. Разведает, что там к чему, и вернется с вестями. Харуто и Говард давали своим силарам задание разузнать про змея, что смогут. Сейчас мы летим на бой с чудищем, не зная про него ничего. Пока летим малой группой. Если потребуется, задействуем местных магов. Если выяснится, что ползучую тварь, как и Кракена, валить только серьезной армией, отправимся за ней назад. Крейсер цел, и набить его под завязку силарами нужного дара проблем никаких. Но лучше бы справиться так. Пока будем летать туда-сюда, змей вполне вероятно погубит аллой, на котором сейчас и полезет на следующий. Говард сразу предупредил, что если решим возвращаться за армией, нужно будет прихватить с собой четверых пассажирок. Падишах, блин. Гарем, видите ли, у него. Зачуханный ботан-программист в прежней жизни в этой успел реализовать свою самую влажную мечту. А вот на Аллой со всеми его обитателями, что ему, что Харуто, срать с колокольни. Прижали в свое время местного императришку и сели подле него кукловодами, перебив кучу не оценившей их появления на соцветии знати. Симпатий к финалистам-союзникам у меня нет ни капли. Но работаем с теми, кто есть. Главное — победить зверей, спасти мир и людей в нем живущих. А игра, жребий — это все так. Маловажная хрень. Сделаем дело, а там будь что будет. Что так долго? Уже начали за тебя переживать. Материализовавшийся на корпусе штурмовика Чеча, борясь с ветром, подобрался к нам с Ди, и полковник Фарк, заменивший в команде Джахара, по моей просьбе поставил щит, чтобы можно было нормально поговорить, не перекрикивая ревущие в ушах потоки встречного воздуха. Да надо было проверить кое-что. «Змеюка там хитрая, хрен прощупаешь. Сосуха вроде тебя». «Не понял», — уставился я на Васька. «Что за наезд?» «Да ману сосет», — невозмутимо сообщил Чеча. «И ресурс тоже. Как ты, только быстрее. В натуре зверь пожирателя». «Дистанция», — прищурился я. «Совершенно не хочется проверять, кто быстрее гоняет горючку». Отчего-то уверен, что змей отбирает быстрее, чем мы с Говардом льем вместе взятые. «Местные базарят про лигу. Типа сунешься ближе к любой ее части, хоть то хвост, хоть башка, и тотчас же пустеть начинаешь. У сороковки за пару секунд все нулится. Прикинь, скоростень». «Да уж», — протянул я. «А что с дальнобоем? Берет ее что-нибудь?» «Хрен там! Пытались там всяким пулять. У змеюки стальная шкура, походу. Вода, воздух, огонь. Все ей пофиг. Молнии и сосульки туда же. Ли со своей китайской казнью, подозреваю, тоже в пролете. Но...» Чеча многозначительно поднял палец и расплылся в довольной улыбке на все 32. Театральная пауза, вселяющая большие надежды. Мы замерли в предвкушении. «Давай уже, Че, не томи!» Не выдержал Диего. «Клевец я ей по самую рукоять засадил!» Радостно сообщил Вася. «Не в задницу хоть!» Я же, в отличие от на автомате подколовшего друга Диего, сразу же уловил суть. «Твоя способность?» «Ага, работает!» Еще шире растянул лыбу Чеча. «Потому и задержался, что проверял. Эта падла соцветия на том алоэ сожрала. Теперь вниз спускается. Перехватил ее на втором ярусе у ствола. Заранее на ветвь сиганул, а потом вторым прыжком прямо к туше и хреняк по пупыркам. Там вблизи, когда смотришь, не шкура, а сплошные качкари. Здоровенная тварь». 30 лиг в длину. Кажется, так определил ее размер Джонни. такую точно клевцом не завалишь. А что местные? Пытаются ее рубить чем-нибудь? Какой там? Обычные режики ее не берут. Это как камень долбить. Может, у физиков дело пошло бы. Да без дара они ни о чем. Да и торчать рядом с этой падлой не вариант долго. Вонь рядом с тушей стоит, кусец просто. Задержишься больше минуты, подохнешь. Походу, какой-то газ. А сам как? Успел надышаться? Быстро тебя змея высосала? У меня в голове начинал проступать план борьбы с этим зверем. Если Чеча сумел телепортироваться туда, рубануть на Шурсе и сдернуть обратно, значит, маны с ресурсом осталось на один прыжок минимум. А это приличный объем. «Что значит высосало?» — возмутился Васек. «Я же ее пырнул и свалил!» «Ну а если бы на полных баках к ней прыгнул? И полные карманы манитов? Насколько бы маны хватило?» «Да хрен его!» — почесал репу Чеча. «Манитами заряжаться не вариант. Больше времени отнимет, чем даст. А так, секунд на 10, наверное». «Это с учетом остатка на обратный прыжок?» «Это всего!» «Если с обратным прыжком, секунды 3 отнимай». «Мало», — вздохнул я. «Мало», — согласился Чеча. «За 7 секунд я ее даже на Шурсе нормально покромсать не успею». «А если той саблей, что тебе хойцы сделали?» — подключился к мозговому штурму Диего. Мы дружно покосились на 4-метровую железяку, что блестела на левом крыле, где ее закрепили за неимением более удобного места. «Хоть саблей, хоть чем!» — замотал головой Чеча. «Этой дурой только траву косить. Влево-вправо на Шурсе, и ее мотылять начинает, как жестянку игрушечную. Нормально не поработаешь. Мне бы лучше секиру какую». Тут он прав. Когда тестили выданный мастерами заказ, оказалось, что длиннющая сабля не подходит для безудержной рубки на Шурсе. Парусит, гнется, рискуя сломаться, стоит изменить угол удара. Оружие одного маха. Рубанул, вернул на позицию, рубанул снова. Получается слишком медленно. Подходит только, чтобы с одного удара срубить что-то толстое. Но тут у нас «толстое» — слишком слабое слово. Обхвата у змейки... Впрочем, сам я ее пока лично не видел. Надо бы посмотреть, оценить. «Может быть, и секиру», — задумчиво пробормотал я. «Пока из рассказанного тобой я делаю вывод, что у нас есть всего пара вариантов завалить эту тварь. Либо ты умудряешься вырезать с нескольких попыток в броне змея окошко, куда мы потом начнем палить магией, либо прорубаешься к какому-то уязвимому месту. Если это не червяк, а реально змея, то у нее должен быть мозг, причем в определенной части башки. Я как-то замочил изнутри скалопендру, да и у извергов довелось в черепушках поковыряться. Вдруг и здесь ты сможешь докопаться до мозга». Чеча задумался. «Отбойный молоток ему надо», — воспользовался паузой Ди. «Запрыгнет змею на лоб и продолбит там дырочку прямо до мозга». «Ага, шахту», — буркнул Васек. «Лопатой прокопаю». «Клевцами, как Алекс. Мне Грай рассказывал ту историю». Я скептически хмыкнул. «Та скалопендра рядом с этой змеей чистый глист. С клевцами за 7 секунд такой ямы не выкопать, чтобы до мозга достать. Нужно что-то другое придумывать». «Тогда только дыру прорезать», — пожал Ди плечами. «Чев несколько подходов кусок шкуры снимет, а Яков потом туда шарик свой пустит. По идее же, плоть под броней уязвима уже». «По идее», — согласился Вася. «Попробовать надо. Один хрен, других четких идей у нас нет». Змея. Определенно змея. На червяка не похоже совсем. Чешуистая кожа, голова узнаваемой формы, глаза, рот, выскакивающий то и дело из пасти раздвоенный длинный язык. Даже с большой высоты рассмотреть колоссальную тварь проблем нет. Это вам не скромный Мишутка и даже не разожравшийся кракен. Я думал, что Джонни преувеличивает, говоря про длину в 30 лиг. На мой взгляд, тут даже поболее. Хвост еще только сползает с корней, а башка уже скоро упрется в разделяющую соседние алои реку. Хотя что значит упрется? Такая махина канавку с водой даже заметит едва ли. Повезло Говарду, пока его гарем в безопасности. Змея выбрала другой аллой. Впрочем, то лишь отсрочка на несколько дней. Скорость у гада страшенная. Чертит зигзаги по сорняку, поезда отдыхают. Для него лес и правда, что обычный сорняк. Высота твари где-то под лигу. Давит пузом деревья, что хрупкую травку. Неудивительно, что на покинутом зверем аллое вместо соцветия голый обрубок ствола. Эта тварь и дворец разнесла, и круговые стены смахнула, и саму плоть древа сожрала. Подозреваю, что растительный великан без этой маленькой, но очень важной своей части умрет. Засохнет, завянет, перестанет выделять ману. Зато точно знаю, что вариант с шахтой до мозга мы сразу вычеркиваем. Чечи не продолбить череп такой толщины. Ни за 7, ни за 30 секунд. Да и в 5 минут бы едва ли управился, не высасывая змейка ману. Хотя там ведь еще и дышать нельзя долго. Пришлось бы какой-нибудь скафандр придумывать. «Постарайся прорубить дырку где-нибудь здесь!» Ткнул я пальцем в гигантскую голову змеи, ползущей под нами вперед со скоростью современного танка. «Между глаз?» «Нет, чуть выше. Первая треть до затылка». «Затылок у змеи?» «Ну, ты понял». «Окей, я погнал». Вооруженный парой внушительного вида топоров чеча, которые притащил еще после того нашего разговора, исчез. Там, внизу, пытаться его разглядеть бесполезно. Дольше будешь искать. Проще 7 секунд подождать. «Кусец!» — сходу выдал Василий, когда спустя известный срок снова материализовался на корпусе штурмовика. «Там та шкура толщиной 10 метров, наверное. Я рубил, рубил, куски откидывал, откидывал. Дохлый номер!» «Заправил. Вали обратно!» Чеча снова исчез, чтобы спустя еще 7 секунд появиться. «Да рубиться-то я дорублюсь, а вот большой кусок вырезать...» «Давай хотя бы 10 на 10, чтобы попасть можно было. Заправил!» Телепорт унес Чечу снова. «На сколько прыжков подряд его хватит?» — поинтересовалась труба голосом Харуто. «В плане дара насколько угодно. Мана с ресурсом у нас бесконечная. В плане времени...» Вынырнувший из воздуха Вася отвлек нас, но как только заправленный Чеча исчез, разговор снова продолжился. «Я не про то. Сдохнет он когда? В смысле выдохнется? Это нам тут несколько секунд, а для бронебоя на Шурсе время течет по-другому. Нашел, кому рассказывать. Я ведь так-то тоже скоростник. Физически захода 2 еще вытянет. Потом передышка минут на 15, и можно еще пяток боевых вылетов делать. То есть за час где-то 20 подходов? Где-то так, согласился с расчетами я. Появившийся Чеча вытер тыльной стороной предплечья, выступивший на лбу пот. Не, Саня, не потяну. Это как египтянскую пирамиду построить. Египетскую. И эту тоже. Я дырку 10 на 10 неделю вырезать буду, то есть выкапывать. Я против этой махины, что клоп, нет, что микроб. Вот и все, накрылся наш план. Я, собственно, к тому и вел. Снова вмешался Харуто. Слишком долго и сложно выходит обычными топорами рубить. Нужен побольше топорик. Раз в 1000 так. Слышавший предложение Чеча скептически хмыкнул. «И как я таким топором рубить буду в натуре? Я же его с места не сдвину!» «А тебе и не надо!» — присоединился к обсуждению Говард. «Я уже все рассчитал. Мы тебя вместе с этим топором на змею сверху сбросим!» И тут мне резко стало конкретно стыдно. На поверхности же лежало. Как я сам не додумался! Чечи достаточно держаться рукой за оружие, которое будет рубить. Про замах и удар в условиях ничего нет. Закажем у кузнецов здоровенный топор без ручки и скинем его на голову змея, как бомбу. У Ди тяги хватит поднять 100-200 тонн. А для Васи с обратной стороны ручку скобу приделаем, чтобы падал, держась за нее. Должно получиться. Домой возвращались ускоренным способом с помощью Чечи. Мы снова заложники времени, которое в финале упорно работает против нас. Штурмовик припаркован на ветви первого яруса, оставленного алоэ, на некотором отдалении от ствола. Туда же, в крупный город, перебираются теперь из соцветия местные. Если в наше отсутствие змей заберется на древо, что весьма вероятно, ручной император, министры и двор, в отличие от дворца, пострадать не должны. Потом, если будет нужда, точно так же вернемся на Чечи обратно. Несколько пятиранговых лекарей там имеется. Пассажиропоток обслужить есть кому. Озвученные детали заказа заставили главу гильдии хангойских кузнецов схватиться за голову. Технически-то задумка осуществима. Огневики помогут расплавить железо в любых объемах. Но вот количество необходимого материала... Пришлось затевать глобальный сбор металлолома по всей империи. И речь здесь не про вторичное сырье. Под лозунгом «Все для войны», «Все для ангелов» в организованные на всех ветвях и ярусах пункты приема свозилось все. От плугов, коз, колесных ободьев и кованых оградок до лишнего, а порой и не лишнего, оружия и амуниции. Про запасы добытой руды я молчу. Та и так шла к нам в полном объеме. Говард с Диего с утра до ночи носились вверх-вниз вдоль аллоя на наскоро сколоченной грузовой платформе, свозя в Ханго собранное. Параллельно со всех концов корней к городу точно так же везли партии металла колесным транспортом. Было бы у нас время, припрягли бы к процессу соседей. Но пока груз доставишь, что из Нири, что из Нардо, пройдет месяц-другой. Нам бы демонов-левитантов с десяток и столько же демонов-манников. Но должны и так справиться, местными силами. Слава древу, тут не каменный век, и железа в стране полно. В то же самое время хангойские кузнецы и литейщики вели подготовку к будущей оптовой переплавке. Строились дополнительные печи. От них к центральной чаше прокладывались обложенные специальной огнеупорной плиткой каналы-проводники. Выкапывалась и точно так же обкладывалась яма-форма под будущее изделие. Неделя на все про все, и потом столько же на работу, когда подготовка закончилась и нужный объем сырья был доставлен. Расплавка, заливка, закалка, заточка. Руководящий процессом грандмастер рвал волосы и ругался по-черному. В его понимании мы делали черти что третьесортного качества. Но сколько бы я ни объяснял мужику, что кроме баланса и массы нам мало что надо, он продолжал материться и сетовать на отсутствие времени. Ведь нам-то, по сути, эта остроносая бомба на один раз и нужна. Для тренировок и то не эту железку используем, а специально вытесанные для этих целей каменные блоки. Форма, конечно, не та, но падают что шар, что куб с одинаковой скоростью. Это я образно. Бомбочка наша походит на здоровенный наконечник копья. Этакий ромбик с хвостиком, с заточенными нижними краями. За счет обтекаемости упадет чуть быстрее, чем блок, но погрешность все равно минимальная. Тут проблема в другом. Задача стоит перед нами нелегкая. Попасть в конкретное место змеиной башки нужно с первого раза. Застрянет снаряд в туше зверя, разминувшись по нашей косорукости с мозгом, и хрен мы его уже вытащим. А попадать надо с высоты аж 2 лиг. Говард, лучше всех шарящий в физике, рассчитал соотношение массы и скорости, гарантирующее положительный результат. Время падения примерно 20 секунд. Из них 6, благодаря ускорению, придутся на вторую половину полета, когда бомба с держащимся за ней чечей будет уже находиться в зоне змеиной выкачки маны. Так как этих секунд у Васька всего 10, то остатка, по идее, хватает. Но это все на бумаге. По факту оказалось, что включенная способность абсолютной разрезки тянет ману не хуже змеи. Фирменный чечен шурс с камнем, который будет активирован по определению, дабы наш парашютист без парашюта не помер в процессе пронзания змеи, жрет в сравнении с этой приблудой жалкие крохи. На тестовых сбросах, роняя блоки с держащимся за них Васей в сорняк, мы вычислили реальное время, что есть у нас в доступе. Забываем про 10 секунд. Их у нас только 6. 6. Всего, суко, 6. Это мало. И это проблема. Решаемая, но риск, которого не было в первоначальной версии плана, на который мы изначально подписывались, теперь есть. И риск этот велик. То, что падать вместе с бомбой нельзя, это ясно. 6 секунд займет только пролет последней лиги. Варианта 2. Прыжок телепортом к снаряду, когда тот будет у самого тела змеи. Чеча успевает уцепиться за ручку, мы пробовали. Либо же увеличиваем высоту сброса, чтобы сократить время пролета сквозь зону выкачки маны. Последнее чревато промахом. Змея не стоит на месте. Приставленные наблюдать за зверем силары докладывают. Чеча прыгает туда время от времени. О всех перемещениях гада. Пока мы готовимся, эта падла забралась на соседний от оставленного нами аллой, как и на предыдущем, обожрала соцветие и спускается вниз. Еще день-другой тренировок, и мы вылетаем. В противном случае перехватить змея на пути к следующему древу уже не успеем. А сбрасывать бомбу удобнее всего как раз тогда, когда зверь ползет по земле. Там он хоть и виляет, но вполне предсказуемо. Предсказать траекторию просто, но высота... Из двух ликта попасть — непростая задача. Выше — точность и шансы стремительно уменьшаются. Значит, все-таки остается прыжок телепортом. А это еще минус 3 бесценных секунды. На выходе в голом остатке у Васька ровно столько же времени. Понятно, что и 3 секунд хватит, чтобы вместе с железным снарядом прошить башку твари. Но зона ошибки ничтожна. Любой маломальский просчет, и Чеча либо не успевает дорезать дыру до змеиных мозгов, либо... «Санек, помнишь, я говорил, что уверовал в Бога?» Закончив с обедом быстрее других, мы с Чечей подходили к платформе, служившей нам нынче бомбардировщиком. Грубый ящик с квадратной дырой в центре днища. Из отверстия торчит вниз закрепленная на металлической раме прицельная ось. С помощью этой нехитрой придумки мы вполне точно определяем место, куда упадет наш снаряд. Достаточно просто зависнуть и совместить взглядом налепленные на ровную палку мушки. Сама бомба, сейчас за нее очередной каменный блок, будет тупо держаться под днищем силой Диего. Ему по большому счету плевать, одну здоровенную хрень тащить или две. Штурмовик или крейсер, когда оно единое целое, проще, конечно, но не настолько, чтобы мы заморачивались с крепежной конструкцией под такую тяжелую дуру. «Ну, помню. И что?» «Грешник я, Саня. Тот еще грешник, ты знаешь. Уже искупил. Считаешь? Я нет. Маловато добра от меня. Че я сделал такого, чтобы добиться прощения? Вам помогал, да, но то и себе помогал. Нужно больше». Я понял. Остановился и положил руку Ваську на плечо. «Ты брось это, слышишь? И так все получится». «Получится», утвердительно кивнул Вася. «Отвечаю, тварь сдохнет. Вы только попадите куда надо». «В героя собрался сыграть?» «Смогу прыгнуть, прыгну. Не смогу». Чеча выдавил из себя натяжную улыбку. «Не смогу, значит, у вас будет больше шансов. 7 на 2 делить лучше, чем 8. Я в любом случае эту тварь завалю». «Вот сука, он уже все решил. По глазам вижу, не будет он прыгать. Героическая смерть ради общей победы. Брюс Уиллис, мать его так. А вот хрен тебе». Стресс заставил мозги поработать. «У меня есть решение». Утомительный перелет завершен. Мы на месте. Под нами сорняк и ползущая по нему туша змея. Занимаем позицию. Миг истины близится. Траектория движения зверя понятна. Влево, вправо, влево, вправо. Башка твари, как и все необъятное тело, вычерчивает однотипные дуги. Через пару минут голова змеи окажется четко под нами. Начинаем отсчет. Расстояние, как и время, давно уже выверены. Скорость твари известна. У нас всего один шанс, но мы долго готовились к этому мигу. Ошибка исключена. 5, 4, 3, 2, 1. «Давай!» Повинуясь воле Диего, многотонная бомба срывается вниз. Разгоняясь все больше и больше, ромбовидная стрелка несется к цели. Мы считаем секунды. Я стою на четвереньках, склонившись над дыркой. Чеча здесь же лежит подо мной. Время мчится. Снаряд — то же самое. Опускаюсь, обхватываю друга руками. Пора. Телепорт. Парный. Перед носом возникает плоский хвостовик бомбы. Чеча тут же вцепляется в скобу, и я отпускаю его. Шурс. Взгляд влево. Натыкаюсь глазами на что-то зеленое и тут же вторым прыжком устремляюсь туда. Ветки, листья, падение. Каменная кожа. Удар. Все. Можно выдохнуть. Дальше от меня ничего не зависит. Свое дело я сделал. Мана с ресурсом, ушедшая на парный перенос, взята из моих баков. Вот и второй раз пригодилась способность. А значит, у Чечи есть еще 3 секунды. 6 в сумме. И это без учета эвакуации по завершению миссии. Теперь-то он точно успеет. И змея вальнуть, и удрать. Но первое... Блин, должно получиться. Я видел, мы точно попали. Аккурат куда целились. Снова в шурс и на дерево. На эмоциях взлетел на верхушку. Вижу наше корыто, висит, где висело. На еще один последний прыжок мана есть, а там Говард наполнит. Ныряю сквозь пространство на край низкого бортика. «Саня, я ее сделал! Гляди! Получилось!» Сияющий Чеча хватает меня и трясет. Все орут и ликуют. Заглядываю в дыру. Лежит. Не ползет. Лежит, родненькая. Валяется, я бы даже сказал. Сдохла. Сдохла, паскуда. «Мы сделали это, ребята! Мы сделали это!» Ли и Гвидо, а ангелы здесь сейчас все, танцуют, обнявшись. Говард радостно лупит кулаком по ни в чем не повинным доскам борта. Харуто лежит, прижав ко лбу руки. Ди таращит глаза. Рот пилота рискует порваться в улыбке. «Третий зверь! Третий, мать его, зверь! Я убил его! Убил суку!» И, похоже, один только я замечаю закравшуюся в происходящее неправильность.